Магазинчик правды. Скажи мне, Хорхе, почти все понимают, что нужно посещать психотерапевта. Я знаю, что ты так не думаешь, и полагаю, что ты даже не считаешь нужной поголовную психотерапию, но теперь я задаю тебе вопрос. Может ли каждый получить пользу от курса психотерапии? Да. Каждый? Скажем так. Любой человек, желавший получить пользу, этот курс поможет. Но почему кто-то может не хотеть получить пользу? Энтони де Мейло. Мейло Энтони, 1931-1987. Индийский иезуит, психотерапевт, священник. Рассказывает чудесную сказку, которая поможет нам разобраться в этом вопросе. Человек прогуливался по маленьким улочкам провинциального городка. У него было свободное время, поэтому он задержался на несколько секунд у каждой витрины. Перед каждым магазином и на каждой площади. Повернув за угол, он вдруг оказался перед скромным заведением без вывески. Заинтригованный, он подошел к витрине и прижался лицом к стеклу, заглядывая в ее темноту. Внутри он разглядел только пипитр с табличкой, написанной от руки. «Магазинчик правды». Человек удивился, он подумал, что название – это причуда хозяина, но даже не смог предположить, чем они торгуют. Он вошел. Подошел к девушке за первым прилавком и спросил. «Простите, это магазин правды?» «Да, господин, какого рода правда вам нужна?» «Неполная, относительная, среднестатистическая, полная?» «Значит, тут действительно торгуют правду. Он даже вообразить не мог, что такое возможно. Придя куда-то и купить правду – это замечательно». «Полная правда», — сказал человек, не задумываясь. «Я так устал от лжи и фальши», — подумал он. «Я не хочу больше никаких обобщений и оправданий, обмана и подлога». «Полная правда», — подтвердил он. «Хорошо, господин, следуйте за мной». Девушка проводила клиента в другой отдел и, указав на продавца, суровым лицом сказала: «Этот господин вас обслужит». Продавец подошел и молча ждал, что скажет клиент. «Я хочу купить полную правду». «Прекрасно. Простите, но известны ли господину наши цены?» «Нет. А сколько это стоит?» На самом деле он был готов заплатить сколько угодно за всю правду. «Если вы ее купите, — сказал продавец, — то навсегда потеряете душевный покой. Такова ее цена». Человек почувствовал, как мурашки бегут по спине. Он даже представить себе не мог, что это стоит так дорого. «Спасибо. Извините», — запинаясь, проговорил он. Человек повернулся и поспешно вышел из магазина. Ему стало немного грустно при мысли, что он еще не совсем готов к абсолютной правде, что он еще нуждается в какой-то лжи, чтобы перевести дух, в кое-каких легендах и мечтах, чтобы не встречаться лицом к лицу с самим собой. Может быть, позже, подумал он. «Дамиан, совсем не обязательно, что на пользу другому человеку пойдет то, что хорошо для меня. Может так случиться, что и это вполне справедливо, кому-то покажется, что это слишком дорого стоит. Каждый имеет законное право самому решать, какую цену он согласен заплатить за то, что получит взамен. И по логике вещей каждый сам выбирает, когда именно он хочет это получить, будь то правда или любая другая польза». «Я не знал, что сказать». А Хорхе добавил: «Есть старинная арабская поговорка. Чтобы разгрузить партию халвы, самое главное – это иметь сосуды для хранения этой халвы. С мудростью и правдой происходит то же самое, что и с халвой.